Он отправился в больницу на следующий день, но не пошел прямо к ней, а вначале поговорил с ее лечащим врачом. Жаклин получила сотрясение мозга, но признаков кровоизлияния или структурных повреждений не нашли. Операция по освобождению зажатой мышцы была достаточно простой, и Шанс обрадовался тому, что Жаклин в хороших руках. А что до причины инцидента, тут еще требовалась дополнительная информация. Пока был только рассказ Жаклин о том, что кто-то неожиданно напал на нее на задворках дома, и все. Он решил до поры отложить этот вопрос вместе со смотрительным поведением, поддавшись импульсу и остановившись у ее палаты. Дверь была открыта, и на стуле возле кровати сидел широкоплечий мужчина с густыми темными волосами, одетый в серый костюм. Мужчина сидел спиной к двери, слегка подавшись вперед, держа Жаклин за руку, и негромко что-то говорил. Шанс мало что услышал, кроме имени Джеки, после чего ретировался в сестринскую и затеял разговор с одной из медсестер, дожидаясь, когда мужчина уйдет. Заодно он отрекомендовался в качестве врача и продолжил расспросы о пациентке из палаты 141. «Она испытывает сильную боль», — сказала ему медсестра, «и жалуется, что у нее двоится в глазах. Операция назначена на сегодня, на вторую половину дня. У нее много посетителей. Только муж», — сказала медсестра, извинилась и ушла к одному из пациентов. Шанс был все еще в сестринской, когда мужчина вышел из палаты. Среднего роста, жилистый и широкоплечий, довольно красивый, подумал Шанс, и наверняка способный наделать немало бед своими кулаками. Шанс полагал, что мужчина пройдет мимо, и удивился, когда тот остановился перед ним. «Вы один из ее врачей?» — спросил он. Его черные глаза смотрели прямо и пристально. Шанс, конечно же, вспомнил, что перед ним детектив убойного отдела Окленда, и это определенно ощущалось. Мужа Жаклин окружала какая-то аура значительности и некий намек на агрессивность. Шансу нетрудно было поверить, что перед ним полицейский. Ему нетрудно было поверить, что перед ним плохой полицейский. «Я психоневролог», — сказал ему Шанс. «Лечащий врач попросила меня проведать пациентку». «Вы только что были у ее палаты. Что же не заглянули?» «Увидел, что у нее посетитель. Спешки не было». «Не было. Не слишком-то это похоже на врачей, которых я знаю». Шанс ничего не ответил и подумал, что мужчина, возможно, сейчас улыбнется. Но он лишь посмотрел на него в ответ, бросил быстрый взгляд, а потом направился к лифтам в конце коридора. Шанс подождал, пока он удалится, и вернулся в палату Жаклин. Женщина выглядела примерно так, как он и ожидал, учитывая характер и серьезность ран. Одна сторона лица сильно опухла и походила на сплошной синяк. При его приближении Жаклин слегка отвернулась, и Шанс заметил, что она плакала. «Жаклин», — начал он, — «мне так жаль». «Пожалуйста», — сказала она, — «вы должны уйти». Она говорила сквозь сжатые зубы, смотря в стену, где сквозь маленькое грязное окошко виднелся Окленд. Шанс дотронулся до ее руки, лежащей поверх одеяла. «Вы поправитесь?» От волнения и беспомощности в голову лезли одни штампы. «Вам станет лучше, когда мышцу освободят, и вы перестанете видеть все в двух экземплярах». Он попытался пошутить, но ей было не до шуток. Ее ладонь сжималась и разжималась, терзая небесно-голубое одеяло на кровати. Он слегка стиснул предплечье Жаклин. Ему хотелось взять ее на руки. Такой слабой и болезненной казалась она сейчас, лежа в этой стерильной палате с пластиковыми занавесками и больничным покрывалом, с унылым видом на город. Сразу вспомнился их разговор в книжном магазине Беркли меньше 2 недель назад. Расписные стулья, выражение ее лица, когда она упомянула свою умершую собаку, притягательную улыбку, когда они стояли в очереди, чтобы заплатить за книги. «У нее нежная душа», — подумал он, — «нежная и добрая». Она уклонялась от его взгляда, уклонялась от его утешений. Истина заключалась в том, что операция освободит ее зажатую мышцу, но не избавит от человека, которого Шанс только что видел в палате. Не избавит от того, кто склонился над ней, как вампир из малобюджетного фильма, и держал ее ладонь в своей руке, той самой, которой бил. Теперь, когда Шанс посмотрел этому человеку в лицо, он больше не сомневался в том, что Дженнис права. Никакого грабителя, пробравшегося на территорию кондоминиума, не было. Это человек, которого он видел, плохой коп, подстерег свою шлюху, рассердившись на ее внезапное исчезновение. За стенами больницы, такой унылой и серой, что скорее походила на тюрьму, чем на место, где лечат, нависла мгла. Даже всегда радовавшие глаз городские пейзажи, открывавшиеся с моста между Ричмондом и Сен-Рафаэлем, казалось, сокрыл мрак. Шанс провел остаток дня в маленькой, чрезмерно теплой кухне бывшего стоматолога. Его нанял дальний родственник последнего, заподозрив, что имеет место ненадлежащее обращение с престарелыми, и попросив оценить, насколько старик уязвим для чужого влияния. Пациенту Уильяму Фраю, который, впрочем, предпочитал, чтобы к нему обращались «Док Билли», было 96 лет. В каждом ухе он носил слуховой аппарат и дышал с помощью кислородного баллона. Когнитивные и психологические тестирования растянулись на несколько часов. К тому времени, как Шан снова оказался на улице, вызывающий такую же клаустрофобию, как крохотная кухонька Дока Билли, послеобеденное время сменилось потемками, тротуары стали влажными от докучливого тумана, который Шанс в былые годы даже счел бы романтичным. Возвратившись в свою квартиру, он узнал из письма, что налоговое управление только что наложило арест на все средства, которые предстояло получить от продажи дома. Было уже довольно поздно, но Шанс смог дозвониться до своего адвоката. Ситуация выглядела следующим образом. После бухгалтерской ревизии маленькой фотостудии его вскоре бывшей жены ее деятельностью заинтересовалось государство. Сам Шанс пару лет вкладывался в этот бизнес, чтобы помочь ему встать на ноги. Теперь все выглядело так, что эти деньги не учтены должным образом. У него нашли неподтвержденные расходы, у жены не предъявленные в отчетах поступления. Будучи в браке, они подавали совместную налоговую декларацию, а теперь, расставаясь, оказались оба замазаны. Единственная разница между ними заключалась в том, что у него были деньги, пусть их общая сумма сейчас все уменьшалась и уменьшалась, а у нее нет. Государство насчитало налоговых задолженностей и пеней на общую сумму в 200 тысяч долларов. И, конечно, его ждали новые счета от юристов, которые всем этим занимаются. Он поблагодарил адвоката и повесил трубку. Шанс сел, держа в руках письмо из налоговой. Пальцы дрожали, то ли от ярости, то ли от стресса, то ли от страха. Не в силах прогнать ощущение, что его бывшая супруга, самый близкий человек, мать его ребенка, сдала мужа. «Беда, чтоб ее, одна не приходит», — сказал он в никуда, почти сразу с известной долей досады, представив, как нечто подобное могла бы сказать его мать. И как бы он возненавидел ее за это, за банальности и клише, за раздражающее назидание. Но потом решил, что все идет как должно. Если протянуть на земле достаточно долго, то в качестве награды превратишься в человека, которого презирал большую часть жизни. Шанс взял из шкафчика над холодильником бутылку вина, купленную за $3 в супермаркете «Трейдер Джо». Нашел из чего пить, уселся в своей маленькой кухоньке, которая была лишь чуть-чуть менее тесной, чем у доктора Фрая, и взялся за отчет. Уильям Фрай, дантист, 92 года, правша, 30 лет на пенсии, одинок, никогда не был женат, последние 50 лет проживает в квартире на втором этаже, в квартале Кастро, Сан-Франциско. Вопрос о возможном неподобающем обращении с престарелыми поднят в связи с женщиной, осуществляющей домашний уход за мистером Фраем, которой он, по всей видимости, передал более миллиона долларов в виде чеков из инвестиционного фонда. И это все, на что он оказался способен. На большее не хватило духу. Только не сегодня. Вместо этого Он принялся потягивать вино из до нелепости большого бокала, в котором когда-то давно смешивали коктейль «Ураган» из Нью-Орлеанского бара. Другой чистой посуды Шанс так и не нашел, хотя искал долго. Он думал о том, что жена сдала его. Думал о Жаклин Блэкстоун и ее разбитом лице. Думал о тьме в людских сердцах. Вспомнил кое-что из сказанного доктором Билли во время их долгого послеобеденного бдения. «Вы не можете представить, каково это. 92 сраных года, и вдруг ты впервые влюбился. Деньги просто перестают иметь значение». Шанс думал, что может легко представить, как чувствует себя человек, которому исполнилось 92 сраных года. К несчастью, это никоим образом не уменьшило его тревогу из-за собственных трудностей. Взгляд Шанса упал на французский гарнитур, громоздившийся в углу крошечной гостиной, и он решил продать его незамедлительно и за самую большую сумму, которую только удастся выручить. И к такой-то матери все последствия! Это была совершенно несвойственная ему опрометчивость. Позднее он винил в своем решении дешевое вино в сочетании с тем простым фактом, что не смог тогда найти подходящего чистого стакана. Ди. На следующий день была суббота, и он добрался до старинной мебели Галлана сразу после восхода солнца. В салоне оказалось еще темнее, чем в предыдущие визиты, и так тихо, словно тут никого нет, хотя парадная дверь, выходящая на улицу, была, как всегда, открыта. Он вошел. Голоса Карла не услышал и найти старика не смог. Он уже подумал, не встретит ли где-нибудь тут кожаного курильщика Крэка, но и тот отсутствовал. Шанс прошел к большому столу, у которого они рассматривали на ноутбуке фотографии его мебели. На удачу поздоровался в пространство, не получил ответа и двинулся в заднюю часть магазина. Мерцающий голубой свет из дыры в стене привел его к мастерской большого Ди. Подойдя ближе и заглянув в оконце, он увидел самого гиганта, который с портативной горелкой трудился над сияющим куском металла. Шанс немного подождал, наблюдая за работой. В этой сцене чувствовался какой-то архетипический аспект, который чем-то успокоил Шанса. И он, не желая мешать, смотрел, как большой человек, используя инструменты своего ремесла, решает поставленную перед ним задачу. Было в этом нечто безусловно материальное, относящееся к иным, ранним, а значит, возможно, более простым временам. Впрочем, Шансу тут же пришло в голову, что простые времена – понятие скорее ностальгическое, чем историческое, потому что жизнь на планете Земля никогда не была простой. Он дождался, пока Ди прервется, и постучал по стене, чтобы привлечь его внимание. Ди положил вещь, над которой трудился, на верстак, и подошел к оконцу, на ходу сдвинув на лоб ручищей в перчатке затемненные защитные очки. «Док Шанс!» — сказал он. Лицо его раскраснелось от трудов, по щекам струился пот, но голос был ровным и безразличным, как будто присутствие посетителя его вовсе не удивляло или удивляло совсем мало. «Здравствуйте, Ди!» — отозвался Шанс, надеясь, что говорит жизнерадостно. «Карл здесь?» «Сегодня он остался дома!» «Он здоров?» «Малость пихворнул!» — ответил Ди. Здоровяк был одет так же, как в день их знакомства, но без куртки, демонстрируя футболку с обрезанными рукавами, из которой торчали руки такой же толщины, как ноги Шанса. Надпись на футболке теперь тоже была видна. Кровавые буквы гласили: «Искусство клинка». «А-а-а!» Шанс засомневался, раздумывая. «Ну, полагаю, вы, наверное, тот человек, с которым мне все равно надо будет переговорить, хотя бы для начала. Вы помните мебель, которую мы вам показывали?» «Помню! Вы решили, что хотите ее починить?» Шанс улыбнулся в формулировке здоровяка. «Полагаю, можно и так сказать. Мне нужно знать, сколько это будет стоить, если придется платить авансом. Или мы как-то это решим, когда вещи будут уже проданы? Оплату вы должны обсуждать с Карлом!» «Конечно. Как думаете, он появится в ближайшее время? Надеюсь, с ним ничего серьезного?» «Все будет нормально. Думаю, он появится через день-другой». «Думаю, меня устроило бы», — сказал Шанс, если бы мне не нужно было ничего предпринимать. Я бы просто привез мебель сюда. Уверен, мы как-нибудь договоримся. Теперь, столкнувшись с незначительным препятствием, он понял, как сильно хочет продать гарнитур, и тут же добавил: «Только мне нужно помочь с перевозкой. У Карла должен быть кто-нибудь, кто этим занимается. Он вроде как сейчас проводит время именно с этими людьми. А может, у него и грузовик есть для таких целей? Ну, где-нибудь тут, в мастерской?» «Был!» Шанс кивнул. Он уже понял, что Ди не из тех, кто распространяется о житейском. «Вот что я вам скажу!» Через несколько секунд добавил Ди. «Идите в Ю-Холл или еще куда. Возьмите на прокат большой грузовик, чтобы можно было перевезти мебель за один раз. Могу помочь вам доставить ее сюда». «Правда?» «Хоть сегодня, только грузовик найдите». Шанс немного помедлил. «Черт!» — сказал он. «Ищел необходимым устроить шоу, похлопывая себя по одежде. Телефон дома забыл. Тут есть откуда позвонить». Ди кивнул на дверь. Шанс прошел в мастерскую. Она оказалась довольно просторной, со множеством верстаков, заготовок, тисков и инструментов. В дальнем углу стояли раскладушка и деревянный ящик, играющий роль прикроватной тумбочки, на котором были аккуратно разложены личные вещи. На полу у раскладушки валялись книги, а вдоль стены в образцовом порядке выстроилось несколько картонных коробок. Большое напольное зеркало в деревянной раме, почти наверняка позаимствованное из коллекции Карла, выглядело частью обстановки, как и прикрепленный к кирпичной стене большой лист фанеры, на котором кто-то черной краской нарисовал очертания человеческого туловища более или менее в натуральную величину, надписав цифрами отдельные его участки. Шанс предположил, что они обозначают места, куда следует наносить удары. Общее впечатление было таково, что Ди тут не только работает, но и живет. Пока Шанс изучал обстановку, Ди выкопал в недрах старой школьной парты с исцарапанной поверхностью потрепанный телефонный справочник Сан-Франциско, а потом указал на висящий на стене древний черный телефон. «Вот, валяйте!» — сказал он, и снова занялся тем, что делал до того, как его отвлек Шанс.